Антарктида — глубокое прошлое. Их тоже оказалось трое, экипированных в черно-синие спецкостюмы натовского образца, используемые морскими пехотинцами США в береговых операциях. На головах каждого пехотинца поблескивал противогаз с двойными коробками фильтров на шее. Двое из них были вооружены автоматами AGS для подводной стрельбы, причем самый мощный пехотинец нес на себе целый арсенал — автомат, кассетный гранатомет, пистолет, подсумок с магазинами и гранатами и нож в чехле. Самый же щуплый из всей троицы оружия не имел вовсе. Они повисли в воздухе внутри кристаллических прозрачных глыб, как и первопроходцы до них, не имея возможности шевельнуться. Вербов и Вершинина, наведя на гостей автоматы, не дождавшись их ответных действий, переглянулись. «Америкосы», — проговорил Вербов. «Все время дышали нам в спину. И догнали». «Виктор Степанович», — окликнула дремова Инга, — «почему они тоже влипли в эти кристаллы? Это какая-то ловушка?» «Не ловушка», — ответил археолог. «Линия времени, соединявшая эту эпоху с нашим веком, была открыта. Иначе бы мы сюда не попали. Но время здесь имеет другую частоту, ну или течет с другой скоростью, и появление объектов с массой другого времени вызывает их блокировку». «Мне пришлось стрелять, чтобы освободиться», — сказал Вербов. «А вы как освободились?» «Секрет изобретателя», — послышался смешок Дремова. Вербов оглянулся. Археолог снова шевелил змеиными отростками необычной системы управления буфером, вглядываясь в возникающие на светящейся полосе перед ним схемы и символы. Вербов дал очередь в пол. Пули не отрикошетировали, а превратились в язычки дыма. Дремов отскочил, растопырив руки в стороны. «Не стреляйте!» Но было уже поздно. То ли изменилось состояние новых временных масс гостей, то ли на кристаллическую оболочку глыб подействовал звук выстрелов, но они начали рассыпаться на пушистые хлопья и таять. Троица американских морских пехотинцев тяжело грохнулась на пол, ошеломленная происходящим. «Стенд!» — рявкнул Вербов, держа на стволе самого мощного пехотинца, в то время как Инга взяла на прицел второго. «Gun on the floor!» «Стоять! Оружие на пол!» Рослые пехотинцы переглянулись, не спеша исполнять требования. «Глен, положите оружие!» — негромко посоветовал третий член группы на английском языке. «Здесь нельзя стрелять. Может произойти отсечка временного канала, и мы навсегда останемся в этом времени». «Отличное решение», — сказал Дремов одобрительно. «Похоже, мы знакомы, коллега». Пехотинец повернулся к нему, помедлил, снял противогаз, сделал вдох. «Кажется, здесь можно дышать». «Генри Форестер», — почти дружелюбно произнес археолог. «Профессор, директор особого отдела ДАРПа, не так ли?» «Виктор Дремов», — с такой же интонацией сказал Форестер, выступающий, крючкообразный подбородок которого добавлял ему сходство с драконом. «Я догадывался, что вы вошли в экипаж краба». «Что вы с ним церемонитесь, Генри?» — оскалился стоящий справа мужчина, стаскивая противогаз, под которым обнаружилось потное, тяжелое, складчатое лицо с низким лбом и мощной челюстью. «Он здесь лишний. Они все здесь лишние». «Положите оружие, Глен», — качнул головой Форестер. «Не будьте идиотом. Хотите разобраться с этими парнями? Разбирайтесь, но без оружия. Я пока побеседую с коллегой». Спутник Форестера смерил Вербова угрожающим взглядом, сплюнул. «Бросьте оружие и сдавайтесь», — сказал он по-русски, но с акцентом. «Если хотите жить...» «Сейчас, только побреюсь», — насмешливо ответил Вербов. «Положи аккуратненько пушечку и поговорим по-мужски». Здоровяк напрягся, пытаясь вникнуть в смысл сказанного, проводил взглядом Форестера, просеменившего к Дремову, подумал, опустил автомат. «Боб, освободись от железа, поговори с мальчишкой». «А я...» — он из-под лобья глянул на Ингу, осклабился. «Пошепчусь с этой воинственной леди». Громила с широченными плечами послушно освободился от железа, выпрямился, снял противогаз. На Вербова глянули светлые, почти белые, ничего не выражающие глаза. Показалось, Ожила железобетонная свая, таким непробиваемым и безразличным было лицо этого человека. «Денис!» — прошептала девушка. «Все хорошо, полковник», — усмехнулся он, укладывая на пол автомат, пистолет и нож. «Я себя не в дровах нашел». Инга выпрямилась, опуская автомат, и тотчас же тяжелолицый, нехорошо улыбаясь, метнулся к ней. Вербов заколебался, решая задачу, помочь ли сначала спутнице, а уж потом заняться сваей. Но Инга умело ушла от размашистого удара здоровяка, ответив хлестким хуком по физиономии противника, и Денис успокоился. Подготовку Вершинина в конторе получила хорошую, иначе не стала бы полковником отдела спецопераций. Гигант, вдвое шире и на голову выше Вербова, успел сделать два шага, поднимая кулаки перед собой, когда Вербов, ускоряясь до предела, обошел его справа и нанес удар в челюсть, от которого любой другой получил бы нокаут. Но челюсть у гиганта напоминала твердостью броню танка, и он лишь качнулся влево, не меняя выражения лица. Вербов в том же темпе обошел его со спины и ударил в лоб. С тем же успехом. Ушел от ответного выпада. Просвистело у виска, будто снаряд пролетел. «Да ты, я гляжу, настоящий киборг, парень. По корпусу тебя стучать не стоит?» Проверил все же, отработав комбинацию отбойный молоток по животу Верзилы. Ушиб костяшки пальцев левой руки. «Понятно. Только бронебойным тебя и можно взять. Где же у тебя уязвимое место, малыш? Яйца ты не бережешь. Значит, либо они защищены броником, либо отсутствуют вовсе. Грудь, что могильная плита, рожа — чистый железобетон. Надо же, каким тебя сотворила природа. Или не природа?» Гигант ударил с двух рук, довольно умело, надо признаться. Крутанул ногу каруселью, поднимая ветровые волны. «Ух ты! Зацепит точно, сломает что-нибудь. Чем же тебя удивить?» Вербов сделал вид, что хочет ударить, отскочил, пропуская мимо еще один слоноподобный мах противника, бросил взгляд на сражавшуюся рядом пару. Противник Инги терпел поражение. Он был, во-первых, старше девушки лет на 20, во-вторых, массивнее и неповоротливее, и его бычья сила не давала ему никакого преимущества. Да и рукопашкой он владел отнюдь не мастерски. Поэтому физиономия уже расцвела кровоподтеками, один глаз заплыл, и сражался он без прежнего энтузиазма. Гигант снова ударил ногой в прыжке с выдохом, мощно, достаточно расчетливо, но недостаточно быстро, и Денис понял, что нужно делать. Сделал вид, что выпад задел его, театрально вскрикнул, схватился за бедро, начал отступать, прихрамывая и поглаживая ногу. Пехотинец немного оживился, дважды кинул кулаки в голову майора, потом решил повторить удар ногой. И Вербов включился в режим бессознательного реагирования, ускоряющий реакцию организма в несколько раз. Железобетонный пехотинец не успел убрать ногу. Кулак Вербова, выполняющий рубящее движение, обрушился на колено гиганта и снес бы ему коленную чашечку начисто, если бы на нем не было спецкостюма. Но и при наличии защиты удар сделал свое дело, повредив колено. Гортанно вскрикнув, пехотинец развернулся, приседая на неповрежденной ноге. Сделал полупрыжок, пытаясь отскочить от противника, но это его не спасло. Действуя с той же скоростью, Вербов догнал его и нанес еще один рубящий удар, точно в нос, сбоку, буквально выкорчевывая его с лица противника. С криком гигант крутанулся вокруг оси и свалился на пол, зажимая нос ладонями. Носовая перегородка у него была сломана. Разделалась со своим противником и Вершинина, обработав напоследок уход здоровяка. Пискнув, он завертелся волчком и упал в двух шагах от своего железобетонного ординарца. Вербов вышел из состояния бессозналки, приходя в себя. — А ты крут, майор! — оценила его победу Инга. — Еще как! Согласился он, успокаивая бешено работающее сердце. Оба посмотрели на оставшуюся пару, даже не взглянувши на схватку двух разных школ спецназа. «Вы напрасно пытаетесь изменить программу», — сказал американец. «Во-первых, это невозможно. Во-вторых, мы можем договориться». «О чем?» — усмехнулся Дремов. Оба разговаривали по-английски. «Буфер надвое не делится. Мы могли бы заплатить. Даже в Форт-Ноксе нет столько золота, сколько стоит буфер. К тому же мне это не нужно. А что вам нужно? Переориентировать буфер и сбросить его в одну из боковых хронолиний, либо уничтожить. Но ведь матрицу поля можно использовать во благо. Я даже догадываюсь, во благо кого? Потомка Дахома, каким вы, несомненно, являетесь, нет? Я ведь прав, и мировое правительство, которого якобы не существует, полностью состоит из ваших родичей и коллег. «Да какая разница, друг мой, кто входит в мировое правительство? Присоединяйтесь к нам, и мы будем управлять миром вместе!» «Увольте, Генри, я слеплен из другого теста, и эта машина не будет работать на вашу клику. Тогда вы умрете!» «Ох, не пугайте, профессор, я-то готов умереть ради Отечества. Готовы ли вы ради своего? Впрочем, у вас и таких, как вы, Отечества и нет. Я все равно сделаю то, ради чего я здесь. То есть сбросите в хронодыру Россию, так? Это ваша главная цель?» «На Земле должен быть только один хозяин. Земля создана для всех людей. Вы идеалист, Виктор. А вы нелюдь, Генри. И все ваши родичи и коллеги тоже нелюди. Вам не место на этой планете. Поищите другую». Вербов сделал шаг вперед. «Мы вам не мешаем, друзья». Форестер оглянулся на него, заметил лежащие тела спутников, поднял брови, опуская руку в карман штанов. «Кажется, я зря рассчитывал на полковника Дэвинпорта. И на ваш ум, господа». «Денис», — предупредила Вербова Инга, — «у него пистолет». «Выньте руку из кармана», — крикнул Вербов, подхватывая с пола свой автомат. «У меня бомба», — спокойно сказал американец. «Палец на кнопке. Предлагаю удалиться отсюда и побыстрее, иначе мы все погибнем». Вербов перехватил автомат поудобнее, покосился на девушку, готовую прыгнуть вперед к своему оружию. «Он блефует», — неуверенно сказал Дремов. «Не за этим сюда шел, чтобы взрывать буфер». «Проверьте», — пожал плечами Форестер. Внезапно ожил противник Инги, тот, кого американец назвал полковником Дэвинпортом. Ему удалось незаметно просунуть правую руку под мышку левой и вытащить из спецзахвата пистолет. «Майор!» — метнулась на пол Инга. Вербов вывернул ствол автомата, выстрелил одновременно с Дэвинпортом. Три пули из АДС вошли точно в лоб полковнику, отбрасывая тело навзничь. Пуля из пистолета Дэвинпорта попала в центр светящейся панели за спиной Дремова. По всем торчащим штырям и рукоятям сложной конструкции метнулись электрические змейки. Форестер оглянулся, и очередь из автомата, выпущенная Ингой, разнесла ему череп. Он упал колодой, так и не успев нажать кнопку взрывного устройства. «Что вы наделали?» — схватился за голову археолог, бросаясь к пульту управления буфером. Из недр сооружения послышался блеющий гудок. «Беле, беле, беле!» Вербов метнулся к Дремову, оттолкнул его от пульта. «Не трогайте ничего!» «Уходите, майор! Я попытаюсь на форс-мажоре сбросить буфер!» «Куда?» «В прошлое или в будущее, в другой временной континуум, куда придется, иначе в наши времена прорвется ад!» Словно подчеркивая значение слов Дремова, купол со статуей Дахома накрыла волна слепящего пламени. Здание буфера содрогнулось. «Уходите же!» Археолог умоляюще прижал руки к груди. «Куда?» — подошла Инга. «Нам не на чем выбраться отсюда». «Там ждет спасательный модуль. Бегите!» «Где?» — не понял Вербов. «Колонна! Там, где мы оставили Батиплав, это модуль. Я открою доступ к нему отсюда. Бегите!» Молодые люди обменялись взглядами. «Я не верю!» — начала Вершинина. «Да бегите же, наконец!» «Идем», — сказал Вербов, протягивая руку Дремову. «Может, успеете с нами, внук Перуна?» Дремов понял его, криво улыбнулся. «Все мы внуки Перуна. Я должен проконтролировать сброс. Бегите!» — в третий раз повторил он, поворачиваясь к пульту и хватаясь за змеевидные рычаги. «Ты уверен, что действуешь правильно?» — помедлила Инга. «Хочу верить», — ответил Вербов. Бросились к деревьям. Но Инга вдруг вернулась обратно, поцеловала Виктора Степановича в щеку и вернулась. Вербов, остановившись у прохода между деревьями, молча коснулся ее руки. Натянули маски, пробежали посадки, наткнулись на груду оружия и на группу людей. Двое лежали на полу лицами вверх, глаза их были закрыты. Двое сидели на полу спиной к спине. Двое держали их на прицеле автоматов. Моторист Ваня Комов и бортинженер Володя Пинчук. Лобанов сидел на корточках возле одного из лежащих. Поднял голову, когда появились Вербов и Вершинина. Лицо у него было угрюмо, измазанное кровью. «Такие вот пироги». «Кто?» — выдохнул Вербов, хотя и так было понятно, кто из членов группы распластался на полу. «Фальковский». «Жив?» «Убит». Лобанов выпрямился, виновато посмотрел на Ингу. «А мы хотели бежать к вам на выручку». «Или вы разминулись с их второй бандой?» «Не разминулись», — буркнул Вербов. «Уходим», — сказала девушка, окинув сидящих на полу американцев быстрым взглядом. «А где Виктор Степанович?» «Остался». «Зачем?» «Капитан, потом объяснимся». «Слушаюсь». Лобанов стер со щеки кровь, озабоченно посмотрел на ладонь, перевел взгляд на убитых. «С ними что делать?» — Придется оставить. Нет никаких гарантий, что мы все уместимся в капсуле. — А с этими как? Инга помедлила. — Я бы их оставила. Убивать, марать руки. И спасать не хочется. Stand up. Пленники вскочили. — Простите, мисс, я капитан Рэндалл, — начал по-русски старший из них с залысинами. — Silence. Before run. Вербов развернул низкорослого капитана Рэндалла в дыру прохода, по которому они недавно выходили в центральную зону буфера, и все побежали в переливчатую пелену краевых искажений зоны, забыв о потере ориентации в странном пространстве. Однако проскочили облако искр все, американцы в том числе. Собрались в чешуйчато-ребристой трубке тоннеля, снова побежали вниз под уклон. Лобанов догнал Вербова, понизил голос. «Майор, неужели все то, о чем ты так красноречиво молчишь, правда?» «Преследователям кранты», — выдохнул Денис. Дрёмов остался сам. «Зачем?» «Направит всю эту махину в какое-то другое время. И нас спасет». «Каким образом?» «Увидишь». Перегородки в трубе оказались открытыми. Автоматика комплекса почему-то не стала ими заниматься. Мелькнула мысль, что люки мог открыть Дрёмов, и пропала. Добрались до тамбура с лежащими в обнимку бытеплавами, российским и американским. Пленники остановились кучкой, опасливо поглядывая на Ингу. «Что дальше?» — спросил задохнувшись от бега Лобанов. Ему было хуже всех, так как к сломанному ребру добавилось ранение в голову. Вербов только сейчас заметил струйку крови, стекающую капитану с виска на щеку, но Максим терпел. «Сюда!» — указал Вербов на выступ в потолке тамбура. «Что это?» «Колонна!» По словам Виктора Степановича, спасательный модуль строители купола предусмотрели для своих. «Шутишь?» В глубине тоннеля, по которому они спустились в тамбур, зародился неясный шум. «Открывай!» — взмолился Верба всем сердцем, желая, чтобы Дрёмов, которому он поверил, не подвел группу. Лязгнуло, выступ вдруг раздвинулся тремя лепестками, образуя звездчатое отверстие. Похоже, все люки буфера открывались одинаково. В полу под выступом с таким же лязгом вылез ступенчатый бугор, поднимаясь вверх на 2 метра. «Все предусмотрено», — с облегчением пробормотал Вербов, взбегая по ступенькам на бугор, оттуда пролезая в дыру люка. «Я проверю». В тесной каморке за люком вспыхнул неяркий синеватый свет. Вербов выпрямился, разглядывая ребра и знакомые чешуи на стенах, влез в трубу, внутри которой тоже вспыхнул свет, увидел ряды изогнутых пластин, напоминающих черпаки, оценил объем помещения и спрыгнул обратно в тамбур. «Попробуем уместиться». «Капитан, вы идете первыми», — скомандовала Инга. «Примите этих уродов». «Есть», — направился к ступенчатой пирамидке лабанов. Экипаж краба скрылся в люке. «Лезьте!» — повел стволом автомата вербов. Американцы полезли в люк. Шум в тоннеле усилился. В тамбур выплеснулось облако снежных хлопьев, пронизанное искрами и молниями. Вербов подхватил девушку и буквально впихнул в начавшую закрываться звезду люка. Чудом пролез сам, поранив руки об острые края звездообразных лепестков. Люк закрылся, помещение со всем его содержимым содрогнулось. Девушка упала на ребра люка, на нее свалился Вербов. «Денис!» — пролетел сверху крик Лобанова. «Инга!» «Прости!» — с трудом выговорил Вербов, пытаясь сползти со спутницы. Навалившаяся на спину тяжесть помешала это сделать. Показалось, что на него упали все, кто влез до него в колонну. Но это оказался один Лобанов. «Черт! Не удержался! Вы успели!» «А я подумал...» «Поднимайся!» «Пытаюсь!» «Я потерплю!» — выговорила Вершинина, дыша в ухо Вербову. «Он слезет, и я встану». «Поднимаюсь, поднимаюсь», — проворчал Лобанов. «Везет же разведке». Загудело со всех сторон, на спину Вербова упала еще большая тяжесть. Он охнул, напрягся. «Макс, это не я. Похоже, мы взлетаем». Действительно, впечатление было такое, будто они попали в кабину стартующей ракеты. Впрочем, именно это и случилось, хотя знать это наверняка они не могли. Навалившаяся на тела сила стала невыносимой. Вербов, напрягаясь так, что у него едва не лопнули жилы на руках и ногах, приподнялся, и девушка повернулась на бок. Он упал рядом, продолжая держать на себе ругавшегося шепотом Лобанова. Успел прошептать на ухо Инге: «Держись, любимая». Сознание померкло.